Глава 21. «Это Джош. Последовал за мной в темноту. Он выходит из машины и обнимает за плечи, пытаясь прощупать температуру. Думает, что я замерзла. Трогает лоб шероховатым движением пальцев. Я не могу ответить. Хочу, чтобы он сам понял, куда я держу путь. И он догадался, считал в моих глазах. Понял, что дорога мне нужна, только чтобы она поскорее закончилась». Я сажусь в машину, ведомая его рукой. Он везет меня туда, где есть ответы. Никакое ожидание не может длиться так долго, как жизнь. Джош смотрит недоверчиво. Он считает иначе. Он требует поставить точку. Движение автомобиля непрерывно. Кажется, дорога не кончится, но и он, и дорога в конце концов честны. Мы на месте. Море внизу. «Идем туда, Джош!» Если хочешь узнать то, что знаю я. Ступени настороженно принимают наши шаги, шум моря сливается с ними, и каменные уступы выдерживают нашу поступь. Пляж развертывается, словно в детских раскладных книжках. Край моря, замерзший песок, окостенелые деревья нависли над скалами. Лунный свет бликует, волны накатывают на луну. Мерцание. Сущность пляжа открывается. Вода должно быть ледяная, если войти через 8 минут будешь мертв. 8 минут разделяет меня и отсутствие меня. Волны набрасываются на берег и дробятся. Мне нужен ты, Джош, и твоя молчаливая робость. Она придает сил. Ты принимаешь меня и думаешь, что это страх, но это нечто большее. Если я смогу, ты узнаешь, что это за чувство. Возможно, ты никогда не испытывал его прежде. Дай мне руку. Какие сильные пальцы. Как хочется плакать, но я не стану ронять слезы. На этом берегу слишком много воды. Пойдем со мной к домику. Нет, мы не замерзнем, ведь со мной ты. Кажется, домик узнает меня. Дверь отворяется. Шаг в темноту. Нельзя вспугивать ночь и впутывать сюда свет. Садись на этот промозглый, как сумерки, диван. Я сидела здесь однажды и смотрела в себя. А они были у моих ног, как одно целое. Теперь их обоих нет. Теперь здесь только мы. Наверняка ты тоже искал сестру для того, чтобы понять что-то важное. Это любовь, разумеется. Что же еще? Ты был рад видеть меня, потому что ты знал, что я разделю это чувство к Фрейе, к твоей сестре, моей подруге. Ты снова прав. Как я могла сказать ей правду? Что, оставшись, я просто прекратила бы ее любить. Нельзя оставаться, если хочешь продолжать любить кого-то, Джош. Нужно успеть увести любовь с собой, прежде чем ее примут за должное, прежде чем перестанут замечать, прежде чем она умрет. Мне удалось, я все же успела. Я не отсутствовала 10 лет, вовсе нет. Я хранила любовь все эти годы, и теперь я вернулась и привезла ее с собой. Консервация по Колхасу. Вот так. Позволь мне прижаться к тебе и смотреть в окно. Как хорошо, что до рассвета еще есть время. Мы все успеем. Нужно только открыть в себе смелость. Нет, не увидеть, но представить ее настоящую. Фрейю. «Давай я сделаю чай, нам понадобятся силы и дополнительное тепло. Мы станем держать чашки обеими руками и представлять, что это магический отвар, который воспроизведет вереницу позабытых образов. Это моя ответственность. Я сделаю все сама. И чай, и воскрешение. Ты просто будь рядом, не вспугивай ночь. Мне нужно сосредоточиться. Во мне должно народиться нечто, прежде чем оно выйдет словами». Мы здесь, чтобы довериться. Слушай мой голос и не пропускай ни одного слова. Если это возвращение, то мне нужно кое-что понять. Еще не откровение, но что-то ощутимое. Ты не представляешь, до чего причудлива правда. Мы искали Фрейю, и да, я тоже попала в ловушку. Я искала Фрейю, когда должна была искать Фрейю. Не ту, кем она стала, но ту, кем она была. Меня не покидало это странное ощущение, словно я ищу кого-то другого. И я была близка, почти угадала. Дилан любил ее волосы. Я думаю, он полюбил Фрей в их ореоле, как иногда любишь рамку больше, чем фотографию. Наверное, его огрубевшие пальцы стремились к ласке, истерзанные струнами, они тоже нуждались в нежности. Нет, стоп, я снова утешаю себя, как тогда? Я должна остановиться. Нельзя находить оправдание прекраснейшему из чувств. Нужно продолжать быть открытой тому, что боялась услышать. Дилан был без ума от Фрей, так будет честнее. А мне лишь нужен был мостик, переброшенный от моего отчаяния до потери его. Я не хотела верить, что кто-то может полюбить так, как любил ее он, как она любила его. Я верила, что сердце можно занять, если займешь его комнату. Я ушла из его комнаты, оставив портрет на стене, но в его сердце я не смогла ничего оставить. Я не прижилась, и он никогда не говорил иначе. Как она решилась срезать то, что принадлежало ему? Ночь еще темна, но скоро желтые лучи заявят о себе, и я не смогу произнести те слова, что рвутся наружу. Я должна торопиться, если хочу закончить рассказ до рассвета. Я хочу принять день другим человеком. Для меня это тоже перерождение. Иногда спасти гусениц важнее, чем бабочек, ведь они несут в себе зародыш красоты. Без них они не явятся миру. Дощатые полы подсвистывают, предрассветный ветер разбушевался, играет на струнах души, выводит меня на признание. Обычно в такие моменты раздаются шаги, распахивается дверь и входит тот, кого не ждал. Но если я буду смотреть на дверь, она не распахнется. Я заперла ее, чтобы ветер не сорвал с петель. Я боюсь найти твою сестру. В моей душе разлит страх, и я не знаю, как унять его. Ты знал, что женщина должна прилагать усилия, чтобы оставаться собой? Не удивляйся. Мы всегда знаем, кем мы на самом деле являемся. Но об этом не знают те, кто вокруг нас. Ни общество, ни мужчины, что с нами рядом, ни даже матери. Но только женщина знает, что она. Мы оберегаем это знание, делаем все, чтобы никто не догадался о нем. Это опасное знание, давать его в руки посторонним нельзя. Нужно поддерживать убежденность других в том, что они хорошо тебя изучили, делать все то, к чему они привыкли. Знаешь, что трудно, Джош? Трудно не проступить, не проявиться, хранить себя, не вызывая подозрений. В центре нашего острова есть озеро. Зимой оно покрывается льдом, в очень холодные зимы на него можно наступить. Те люди, что вступают на него, уверены, что они в безопасности. Они смотрят на часы и приходят к выводу. Сейчас январь, самый холодный месяц на острове, можно бурить отверстия и рыбачить. Мужчины всегда считают, что они хитрее. А потом приходит весна, и лед оттаивает. Весна сильнее зимы, это сила, которой невозможно противостоять. И тогда появляются проталины, эти светло-голубые лужицы, в которых даже нет воды, эти узоры, родимые пятна льда. Они проступают, потому что пришло их время. Больше никто не посмеет ступить на лед, потому что теперь это опасно. Все поменялось. Постоянное проступило через временное. Озеро больше не может сдерживаться. Женщине сложно долго скрывать самое себя. Рано или поздно оно проступит на поверхность, и тогда все станет настоящим. Фрея тоже проступила. Ей надоело прятаться. Знаешь, я боюсь найти Фрею, потому что теперь она настоящая. Я знаю, она совершила переход, вернулась в изначальную точку, от которой ее отвернули препятствия. Люди, которые думали, что победили, заставив ее позабыть себя. Но она справилась. Фрея справилась. Теперь мне нужна дерзость, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Дай мне возможность воссоздать ее прежний облик, чтобы я узнала, когда она явится. Позволь мне задать тебе вопрос, Джош. Может ли человек остаться прежним, пройдя через то, что отдаляет его от самого себя. Если ты сумеешь вознестись и посмотреть сверху, то ответ проявится как проталина. Никто не может остаться прежним, когда обстоятельства меняются. Фрея согнулась, почти сломалась, но она не сдалась. Фрея мечтала дать своим детям красивые имена, петь им колыбельные. Она любила детей, хотела учить их, слышать их смех, наполняться их светом. Любовь к детям родилась в ней раньше знания, что их у нее не будет. Разве одного этого недостаточно, чтобы сломаться? Все тайны женщины связаны с утробой. Сначала ты живешь внутри матери и считаешь ее убежищем, бухнешь, словно почка на ветке, набираясь сил и направляя их в рост, пока в конечном итоге не взойдешь маленьким ярким цветком. Фрейд доверяла Мюррел, как дочь доверяет матери. Но Мюррел была слишком требовательна. Она была взбалмошна и в то же время преклонялась перед творчеством. Мюррел мечтала о поэтической славе дочери, и ей было наплевать на то, что Фрея равнодушна к поэзии, что она терзалась необходимостью раз за разом сочинять стихотворения на заданные темы, как того постоянно требовала ее мать. Стихотворения, которые ничего не говорили о ней самой, но обязаны были появляться с неотступной регулярностью. Мюррел не составила труда заглушить желание дочери и ее истинный голос. Стоило немного надавить, и он замолчал навсегда. «В вашем доме мог звучать голос лишь одной женщины, голос вашей матери». Фрея приняла это. Тогда она еще была послушной девочкой, но в ней теплилась надежда, что справедливость сможет проступить через слепоту, что люди различат фальшь. Беда в том, что, распознав ее, они не пошли дальше, не хотели выяснить, откуда в чистом источнике появилась ядовитая струя. Фрей не нужны были аплодисменты. Она заранее знала, что в тот вечер она найдет не славу, но презрение. Но это и была цель. Ведь это презрение было адресовано Мюррел. Фрея принесла себя на алтарь, прилюдно унизив, только чтобы доказать матери, что под бетонным прессом никогда не взойдет ни один росток. Теперь они были квиты. Жизнь продолжалась, уже без поэзии, но с первым разочарованием сердца. Я встретила Дилана, а Дилан встретил Фрею. Именно так, а не иначе. Дилан был нашим черным магнитом. Он сильнее обычного серого, если ты не знал. Все, чего он касается, уже не способно функционировать, как прежде. В какой-то момент я верила, что мы сумеем сосуществовать втроем, но оказалось, что это как смотреться в два зеркала одновременно. От одного все же придется отвернуться. Я пыталась удерживать этот хрупкий баланс, но сломалась, а потом отползла в сторону, чтобы меня не забросало осколками. Они же были вечны. Они простирались, давлели. Ничто не могло выстоять перед силой их чувств, даже они сами. Фрея стала сильнее рядом с Диланом, а он стал сильнее рядом с ней. Но Фрея страдала. Ей казалось, что она украла мою судьбу. В тот момент я тоже так думала. Мне казалось, что моя любовь осталась гнить во мне, ведь она была моей. Я не могла просто выбросить ее за ненадобностью. В то время я не знала, что любовь не теряет волшебных свойств, даже когда случается с кем-то другим. А потом школа. Окружив себя детьми, Фрея познала новое счастье. Школьники боготворили ее, ведь она знала их язык. Но, увидев, что она все же сумела собрать себя по кусочкам после смерти Дилана, судьба решила проверить, не разучилась ли она любить. У Тревора было неоспоримое достоинство. Он был молод. То, что любая другая приняла бы за сигнал «стоп», Фрея посчитала надеждой. История с Тревором — это попытка пробудить свое тело, услышать его биение, возродить его природные инстинкты. Тревор стал для нее шансом и в то же время подтверждением того, что она боялась поверить. Она не станет матерью. Ее желание перевесило страх осуждения. Она не сумела предугадать, чем эта связь обернется для нее, что один неверно положенный кирпич может разрушить весь дом. Как она справилась? Как подняла голову и научилась доверять людям или хотя бы притворяться, что доверяет? Она не хотела уходить из школы, но обстоятельства восстали против нее, и она вынуждена была сделать шаг назад, а потом в сторону. В какой момент в ее жизни появилась Соня? Или она была в ней всегда? Так змея в укрытии подкарауливает жертву, чтобы в нужное время совершить смертоносный бросок. У Сони был план — вечно сиять на пьедестале семьи, многогранный алмаз, сокровище. Ничего не могло бросить тень на эту девочку. Ни в школе, ни тем более после нее. Гольф, лошадиные выездки, победы в соревнованиях, идеальная внешность — само совершенство. Но на безупречной поверхности этого алмаза появилась червоточинка. Любовь к собственному брату. Наверное, поначалу из любопытства, потом ради плотского удовольствия, потом наперекор, а потом по-настоящему. Генри и Мередит Мэтьюзы так старались вырастить идеальных дочь и сына, что у них почти получилось. Соня выросла в уверенности, что только кровь семьи достойна течь в ее венах. Возможно, в детстве это вызывало улыбку, такая преданная любовь сестры к брату. Но потом эта связь перешла в нечто порочное, страшное. Как скрыть несовершенство? Нужно перевести фокус себя на нечто, требующее большего внимания, большего осуждения. Необходимо пролить свет на другие ожидания, которые не будут оправданы. Соня, конечно, знала, что Фрея не способна иметь детей. Она узнала об этом за чаем в учительской, когда Фрея плакала на ее плече, делясь причиной, по которой связалась с собственным учеником. Но Соня на время затаила это знание, эту слишком личную тайну, и не сказала об этом никому из членов своей семьи, понимая, что рождение наследника едва ли не единственное, что потребовалось бы от Фреи в этой холодной, расчетливой семье. Соня преследовала лишь свои интересы, в которых ей была выгодна заловка, не способная осчастливить Лео появлением наследника. Брат должен был принадлежать единолично Соне, лишь ей одной. Да, Фрей идеально подходила на эту роль. Роль громоотвода, прикрытия. Соня безошибочно угадала, кого выбрать. Безобидную пострадавшую, на которую весь город ополчился за ее проступок. Связь с собственным учеником. Фрей была грешна в глазах Сони, так же, как она сама. И Соня решила, что Фрей станет молчать. Соня ввела подругу в семью в надежде хотя бы на время засиять, как прежде. Она хотела, чтобы кто-то другой стал разочарованием. И этим кем-то стала Фрея. Но Фрея узнала о порочной связи брата и сестры и об их коварном плане. Наверное, она была раздавлена, но у нее нашлись силы взять свое в отместку за то, как с ней обошлись. Лео выплатил ей долг. В конце концов, она уже тогда знала, что все кончено. Она готовилась к своему исчезновению. Наверное, человек верит в любовь, пока не поранится, а все до одной ее грани. Сколько таких попыток можно выдержать? Но если человек, пережив их все, еще способен любить, тогда его сердцу ничего не страшно. Фрей не знала о коварстве Сони. В начале их отношений она и вправду верила, что действительно нужно Лео. Но Лео ждал от нее только наследника, которого не мог иметь от собственной сестры. Ему не нужна была жена, лишь некоторые ее функции. Шкатулка, которая оказалась пуста. Когда Мэтьюзы это обнаружили, они не смогли возненавидеть Фрею. Нет, для ненависти нужна хотя бы талика любви. Фрея просто перестала для них существовать. Каково это — жить и понимать, что ты — функция, что ожидали не тебя, но от тебя? Что она могла? Извиниться? Ее никто не обвинял. Этот дом завис в тишине, воспитанный, равнодушный дом, где никогда не повышают голос, никогда не произносят упреков. Пустота в пустоте. Таков был этот брак. Раздельные спальни, драконово дерево во дворе, несмятая простынь на пустой половине постели. Судьба снова оставила Фрей наедине с собой. Кто мог поддержать ее? С матерью она порвала связь, а новая мать просто тщательно играла свою роль. У таких, как она, нет ничего, чем они могли бы ударить напрямую. Лишь обходные пути и намеки, которые страшнее любого оружия. Она подарила Фрее место в семейном склепе. Как лучше она могла упрекнуть, не упрекая? Красивый жест аристократки, принятый в их кругу, но настоящей красоты в нем не было. Он был чудовищным Джош, и цель у него одна — показать, что Фрея для них уже мертва, что она остается в семье лишь по недоразумению. Они сплотились против нее. Порочные дети объединились с порочной матерью. И только Генри Мэтьюс, человек, который построил себя сам, оказался неидеальным. Я ездила к нему на судоверфь. Я думала, что он имеет отношение к ее исчезновению. Я почти угадала. Люди, которые строят себя сами, всегда неидеальны, Джош. Генри протянул ей руку помощи. Только он и сумел разглядеть боль, которая билась внутри его невестки, так опрометчиво угодившей в сети, хладнокровно расставленной членами его идеальной семьи. Только он сумел вызволить ее. «Подведи меня к окну, Джош, я боюсь темноты. Но мои глаза еще не готовы к свету. Мне нужно сейчас смотреть в черноту, не то я ослепну». «Ты готов слушать дальше?» «Наверное, ты бледен и не говоришь ни слова, потому что никогда не думал о Фрей так. Это нормально. Мужчины никогда не думают о женщинах так. Для вас мы непонятны, наши поступки своенравны и только. Но если бы вы знали о предпосылках...» «Ты сказал, что Дилан разбился в дождь, в день, когда Фрей решила порвать с ним. Ты думаешь, она потеряла его?» «Нет, Джош». В тот день она потеряла себя. Не я должна найти ее сейчас, а она должна была найти себя тогда. Наверное, ты чувствовал, что жизнь ее тягостна, казалось, ей просто слишком не везет, и в ее жизни все идет не так, как хотелось бы. Но все это обстоятельства, а причины? Вот тебе причины, Джош. Она потеряла самость. Как причудлива судьба, когда она посылает нам препятствия, чтобы мы повернули голову, чтобы обратились в себя. И Фрея обратилась к источнику, что жил внутри ее всегда, и чем глубже она уходила в него, тем горячее он становился. В нем можно было оплакивать нерожденное дитя, там можно было передохнуть, набраться сил, и там не было голосов, которые зовут тебя не туда. Она теряла себя по кусочкам, пропадала с каждым событием на своем жизненном пути, исчезала незаметно, слой за слоем, пока остальные, наконец, не заметили, в том числе и я. Пришло время ей возродиться, открыться нам. Давай послушаем тишину, вдруг в ней раздастся шепот или крик. Я чувствую, что она совсем рядом, та настоящая Фрея. Ты же тоже чувствуешь. Прошепчи ее имя, иначе она снова ускользнет. Но что это? Луч рассвета уже пробился сквозь горизонт. Придержи ночь, я еще не готова. У меня в запасе есть еще кое-что. Ты должен собраться, чтобы услышать это. Я не могу произнести это в одиночестве. Мне нужны свидетели. В тебе течет ее кровь. Она донесет мою мысль до нее. Она поймет, когда услышит мое покаяние, где бы она ни находилась. Отодвинься подальше. Мне нужно пространство, в котором я облеку слова в плоть, слова призраки. Мне тягостно от них. Они изжили свое. Я привезла их сюда и не могу уехать с ними. У меня была мечта. Но нет, об этом не сейчас. Позже, позже. Слушай внимательно, Джош. Смотри мне в глаза и не суди. Когда люди узнали о ее исчезновении, они решили, что она умерла. Но она и умирала каждый новый раз, сама того не замечая. А когда очнулась, тогда она начала понимать, что происходит. И ей пришлось обернуться к моменту, когда все началось. Все ведут отсчет с пропажи Фрей, а она взяла его от нерождения. Нужно знать, откуда на самом деле все пришло, Джош. В ней жило воспоминание, ты не знаешь о нем. Одна маленькая смерть, причиненная руками врачей. Один укол, одна кушетка, поездка в Ливерпуль, одна неприятность, временная неполадка, обернувшаяся крахом. Запоздалое сожаление, упущенная возможность, нечуткий советчик, дурная кровь, плохая подруга. Вот когда Фрей начала по-настоящему исчезать, в день, когда она решила избавиться от ребенка Дилана. Ей было 17. Разве можно вырвать из себя ребенка и остаться прежней, Джош? Фрей не знала, что плоть от плоти, рана от раны. Она не знала, что одни умеют рубцеваться, а другие кровоточат всю жизнь. Ты знаешь, что такое синдром Ашермана? Это чрево, которое нужно оберегать. У нее был один шанс забеременеть. Всего один за всю жизнь. Джош, она носила в себе болезнь, не подозревая о ней. Думала, что ее плоть снесет эту небольшую помеху, вмешательство извне, что она сможет повторить этот плод, зачать снова. Ей нельзя было делать аборт. Она могла родить только раз. Когда она узнала об этом, предполагаю, что незадолго до смерти Дилана, наверняка пошла к врачу и долго смотрела на него, безмолвно вопрошая, за что ей это. Я думаю, она хотела услышать то, что могла бы сказать ей я. Нужно было сберечь. В тот день мы сидели на холме. Под нами был город, он безмолвствовал, зная, что на земле нет ничего важнее того решения, которое мы должны принять. Мы же были напуганы. Фрей казалось, что она натворила дел. Вот так, банально, словно кофе, пролитое на блузку. Что до меня, мне казалось, что мир стал слишком физиологичным. Моя любовь к Дилану всегда казалась мне возвышенной, словно у нее не существовало якорей, которыми можно зацепиться за реальность. Он умел парить, и я умела. Фрей прервала заведенный порядок, создала якорь, отрастила его как лишнюю конечность, которая утяжелила ход. С этим якорем все стало материальным, окончательным и бесповоротно другим. Она зачала от него и стала слишком осязаема, как понесший ангел. Все заземлилось. Я знала, что не вынесу этого. В моем кармане лежал билет, на нем стояла дата. По совпадению, эту же дату произнесла Фрея, когда решила ехать в Ливерпуль, в частную клинику, где пообещали убить ребенка, а ее оставить в живых. Кажется, она все решила. Я пытаюсь вспомнить, произнесла ли она слова «я решила» или нет. Воспоминания так легко подменить. Я хочу, чтобы было так. Она решила сама. Но это будет неправдой, Джош. Это будет неправдой. Свет на горизонте. Смотри, какие лучи. Словно закат на другой стороне земного шара. Давай сойдемся на этом. Она решила сама. Пока будет так. Пусть она не могла решиться. Не могла не вовлечь меня. Ведь на то и нужны подруги. Фрей не знала, что не существует причины, по которой я могла бы изменить свое решение. Для меня все было определено, все материализовалось, оформилось плотское, изничтожило духовное. Меня вытолкнули, я стала лишней. Странно, что Фрей не понимала этого. Тот летний день. Паром полон, сотни человек возвращались с острова домой, увозили воспоминания о прошедшем отпуске, загорелые, отдохнувшие, смотрели открыто, сыпали шутками. Я же кралась, как вор. в темной бейсболке и очках, но все предостережения оказались напрасны. Фрея не ждала меня. Нет, не так. Она ждала не меня. Ее глаза выискивали другую фигуру. Ей нужен был тот, кто остановил бы ее. После того дня на холме она позвонила мне и попросила кое-что сделать. Простая просьба, которую она озвучила с таким доверием, что и сейчас краска стыда заливает мое лицо. «Скажи, что я ношу его ребенка, и что я могу спасти его, если узнаю, что он нужен кому-то, кроме меня. Назови Дилану день, время и место. Флагшток с трискелионом у помоста в 200 метрах от трапа, подальше от толпы». Она обрисовала мне, как все будет. Она стоит, заплаканная, с небольшой сумкой, где лежат ее вещи. Тапочки, чистое белье, кружка и бутылка воды для пересохших после операции губ. Эта сумка стоит у ее ног, и она чувствует, но не слышит, слишком шумно, шаги. Оборачивается. Он бежит к ней навстречу, подхватывает на руки и ласково журит. «Как ты могла подумать, что я не захочу от тебя малыша? Иди ко мне, моя девочка!» Он обнимает, осторожно прижимает к груди их обоих. Фрей и ее драгоценный живот. Она тихонько плачет у него на груди от счастья. Никакого Ливерпуля, никакой клиники и кушетки с врачами. Они едут домой. И эта картинка, Джош, она почти сбывается. Я вижу ее. Фрея одета в легкое платье, тонкая кофточка на плечах на случай ветра, на ногах парусиновые туфли. То и дело она трогает живот, но спохватывается и пугливо отдергивает руку. Она еще не поняла, стоит ли привязываться к ребенку. Я стою чуть дальше. Меня заслоняет группа мужчин в мотоциклетной форме. Их широкие спины — идеальное укрытие. Фрея не заметит меня. Помост открывается, и толпа начинает подниматься, словно вновь в ковчег. Я держусь правой стороны, чтобы не потерять из виду Фрею. Она кажется обескураженной. Ноги неаккуратно расставлены. Она не пытается скрыть растерянность. Отсюда видно, как она бледна от волнения. Мне хочется окрикнуть ее. Ветер такой сильный, что я могу это сделать, и она не услышит. Только обернется, потому что слова по пути растают. Знание войдет в нее. Знание того, что Дилан не придет. И все же я смотрю туда же, куда смотрит она. Словно все может измениться, и он правда появится. Никакого чуда не происходит. Дилана нет. Его нет, потому что он ничего не знает. Он не придет. Знаешь почему, Джош? Потому что я не сказала ему. Да, ты просила меня, Фрея. Дала мне инструкции, как я должна поступить. Но теперь, стоя в ожидании у парома, ты полна решимости. Считаешь, что Дилану не нужен ребенок, что все твои опасения подтвердились. Он думает лишь о себе, и ты злишься на него. Прости меня, если сможешь, за то, что изменило ход твоей судьбы. Мое молчание убило вашего ребенка и всех остальных, которые должны были у вас появиться. Да, я уверена, у вас была бы семья и много счастья, и я могла бы стать крестной этого первенца или любого другого малыша, если бы жила по соседству. Когда бы он подрос, вы могли бы оставлять его мне на попечение и уезжать на побережье, на романтический уикенд в летний домик с белым наличником над дверью. А когда бы возвращались, у ребенка были бы сбиты коленки, но Дилан сказал бы, что мальчишек только так и нужно воспитывать. Да, Фрея, я почему-то уверена, что это был мальчик. Прости меня. Дилан не виноват. Он не знал, что ты ждешь его. Будь уверена, он остановил бы тебя. Почти у самой вершины трапа я напоследок оглянулась. Фрея смотрела в сторону автомобильной стоянки. Положение ее тела говорило о том, что она сдалась. В ее руке телефон, но она не воспользуется им. Ставки слишком высоки. Так не кстати проснулась гордость. Ее плечи поникли. Только что ее реальность жила ожиданием, но одно отсутствие изменило все. Теперь перед ней стояла насущная задача — подняться на борт, как на эшафот, и отвезти ребенка в Ливерпуль. Она смирилась. Я читала это в каждом жесте, в покорной поступе, в безвольно повисших кистях. Она вся — смирение. Она хотела, чтобы за нее кто-то решил, выдернул из страшного кошмара, но никого нет. Ни меня, ни его, только ребенок, с которым она распрощалась. Она стала мстительной, только чтобы набраться решимости. Я ждала, что она примется звонить мне, требуя ответа. Но она не догадалась. Два отсутствия зараз. Чье ранило ее больше? Теперь она знала, как чувствовала себя я. Она поднялась на паром, прошла мимо меня, не заметив, села на место у окна и до самого Ливерпуля не отводила глаз от воды, отмеряя время до начала новой жизни. Она была свирепа в своем молчании. Никто не сумел бы повернуть назад ход ее мыслей. Она была сама цель. Все в ней было предопределено. Все тайны женщины всегда связаны с чревом. Джош, не знаю, почему так происходит. Ее чрево умерло. Она познала любовь так рано. Не просто так. Ее тело говорило ей, торопись, пока способна сделать это. Если бы мы только могли понимать язык тела, могли бы доверять ему, сколь многих ошибок можно было избежать. Она все узнала потом, конечно же, когда вернулась и молчаливым упреком лежала, держась за живот, бросала обиженные взгляды, чтобы Дилан наконец спросил, «Да что происходит?» И тогда, наверное, последовала страшная ссора, а потом, когда она все поняла, что она тогда испытала? Ужас? Ненависть? Гнев? Возможно, она звонила мне, но больше я не держала ее имя в телефонной книжке, только в своей голове. Я носила его вместе с покаянием там же, где похоронила свои мечты. Да, не удивляйся, Джош, у меня тоже были мечты. А теперь суди меня за предательство. Суди словами, которые только сможешь найти. Не бойся обидеть хуже тех, что я могла бы сказать сама тебе, не придумать. Ругай за то, что я смотрела, как твоя сестра стоит там одна, дрожа от страха, как ждет помощи за то, что глаза ее переполнены разочарованием и обиды. Как я могла смотреть и ничего не сделать? Передо мной лежала моя собственная дорога. Мы изменили судьбы друг друга. Она забрала мою мечту, мою цель, мое желание. Я ведь тоже строила планы, только мне пришлось отказаться от них». Есть вещи важнее одного исчезновения. Так я всегда считала. Фрея исчезала с каждым новым событием в своей жизни. Они уничтожали ее, пока она не приняла решение нарисовать себя заново. Я тоже сделала это только на 10 лет раньше. В день своего отъезда с острова я решила отказаться от своей миссии. Что это за миссия, ты хочешь знать? Ты крепко стоишь на ногах. Не ощущаешь бег жизни, не чувствуешь угрозы. Этот остров нуждается в помощи. Его берега зыбки, он видоизменяется, как любой из нас. Этот остров живой, Джош. Его нужно беречь для тех, чья нога когда-нибудь ступит на эту землю. Сейчас я здесь, и, кажется, только теперь я научилась беречь. Только теперь. Мне кажется, я не смогу уехать во второй раз. Не сумею. Я должна остаться, если хочу действительно что-то изменить. У каждого слова есть эхо, у каждого действия тоже. Это выбор, который за нас делают другие. Золотой след волос. Если поискать, мы сможем найти золотые нити. Наверняка несколько из них спят между досками. Я обнаружила здесь монету с мамонтом. Его кости нашли на побережье, Они торчали из земли, громадные белые кости. Говорят, мамонта принес ледник, который сожрал половину нашего острова, но никто толком не знает правды. Как красиво солнце! Как переливаются его лучи на воде! Посмотри, Джош! Теперь солнце может вставать. Я позволяю ему. Я сделала признание. И теперь жар должен испепелить меня. Свет окрашивает окно, на стекле морозные разводы. Видишь, мы не замерзли. Во мне бьется горячее сердце. Несмотря на то, что я совершила, я все еще жива. И на лице твоем оранжевый луч. Поцелуй утреннего солнца. Ты его заслужил, но не я. Но почему ты не злишься? Ведь ты узнал мою правду. Неужели Фрея уже рассказала тебе? Ах да, конечно, она ведь так любит тебя. Ты всегда был для нее особенным. Почему ты хочешь обнять меня только за то, что я вернулась? Ведь ты знаешь, что я грешна. Один мой поступок изменил так много, и все же хочешь быть рядом. Как греют твои руки. Зима совсем близко. Солнца теперь долго не будет. Давай смотреть на лучи, пока они здесь. Ты знаешь, где она, не так ли? Знал с самого начала. Поддерживал тепло этого очага. Единственный человек, которому не все равно. Генри Мэтьюс сказал мне, что Фрея там, где солнце не садится за горизонт. Он помог ей освободиться, отправиться туда, где ее по-настоящему ждали, в место, полное тепла и улыбок. Ты и Генри помогли ей все начать сначала. Две добрые души, встретившиеся на долгом, изнуряющем пути моей подруги. Остались лишь ее волосы. Они принадлежали Дилану и должны были покоиться в прошлом. Она срезала их в домике, освободилась от их памяти. Только записка предназначалась мне. Записка с именем и монета, указывающая истинный путь. Мой настоящий дом. Город из ее сна. Фрея сумела достичь его. Что ж, большего мне не нужно. Достаточно знать, что она нашла себя. Что она превратилась. Мое место всегда было на острове. А ее там, за горизонтом. Ее исчезновение заставило меня вспомнить об этом. Наверное, она все еще корит себя за то, что сломала излучину моей жизни, и та потекла по иной, неприветливой и далекой дороге. Но ведь и я сделала то же самое. Я тоже повлияла на ее судьбу. Мы изменили судьбы друг друга, но все же мы любили их. Каждая свою. Теперь все так, как и должно было быть. Теперь все правильно. Кое-что и в самом деле можно исправить и жить дальше. Жить так, словно ничего не случилось. Тающий остров. Когда наступило утро и море успокоилось, стали видны последствия его силы. Высокий берег зиял рытвинами. По всей длине холма громадные куски дерна с зеленой травой обломились и сползли на берег. «Говорят, здесь было сущее месиво», — произносит один из рабочих, качая головой. «Их здесь много, и каждый занят своим делом. Один оценивает ущерб, другие, одетые в спецкостюмы, руководят расчисткой. Камни решают оставить на месте, но нужно собрать все личные вещи, в основном садовые принадлежности. Все остальное утащило море, всосало без остатка». Чуть поддаль стоит руководитель. Он только приехал, хмурый и сосредоточенный, с тонкими губами и прозрачным взглядом, в котором будто плещутся морские волны. Он дает указания остальным, но сам внимательно смотрит на обрыв и думает. Снова и снова прокручивает в голове отчет спасательных служб. Женщина ступила на плато, и почти сразу оно отошло от берега, а затем обрушилось. Все случилось так быстро, что члены семьи не успели ей помочь. Они думали, мать на кухне, а она вышла укрыть нарциссы на выступ, где был разбит ее садик. «Он осыпался, как карточный домик», — сказали ему. «Вода хлестала со всех сторон, так близко море еще не подходило». «Чертовы нарциссы!» — выругался он. «Чёртова эрозия! Чёртов песок! Чёртово море!» Мужчина огляделся. Несмотря на трагедию и на то, что исковерканный стихией берег похож на поле боя, всё-таки он прекрасен. Горделивый в буйстве красок, запахов и простора. С какой мощью несётся ветер вдоль песочной гряды, ничто не может сдержать его. Берег, выстоявший в неистовой борьбе. Вон тот валун, на котором нашли женщину. У его подножия защитное сооружение. Сетка, набитая крупными булыжниками. Чуть дальше еще нагромождение. Гранитные блоки. Не так много, если прикинуть. Пустая трата денег. К тому же от них оказалось мало пользы. Здесь потребуется что-то посильнее, чем сетки по 25 фунтов за квадратный метр. Они создают лишь видимость защиты. Такие фрагментарные преграды только перенаправляют силу волн, но не сдерживают ее. Скорее, психологическая защита, нежели реальное решение. Нужно либо опутывать весь остров подобными сооружениями, либо никогда больше ничего не строить так близко к воде. Но если завалить берег камнями, он станет уродливым, твердят ему. Да черт побери! Но зато это остановит остров от разрушения. Что с того, что вода теперь на 3 метра ближе? У нас еще много земли. Подумайте о том, что останется от него через 1000 лет. Когда-то будет. И это говорят люди, которые сидят в парламенте, которому столько же. На все нужны деньги. Очень большие деньги. Миллионы фунтов стерлингов. Лучше мы построим школу, больницу, новый теннисный корт, чем одну, единственную подпорную стену вдоль острова. Стройте на здоровье. Эрозийное разрушение – это всего лишь пара-тройка смертей в год. Велика беда. Как донести до власть имущих, что пришло время действовать решительно, что острову давно уже требуется что-то более ощутимое, чем полумеры? Остров уже потерял 12 домов по побережью за последние 10 лет. И вот проблема, решение которой они откладывают из года в год, снова заявила о себе. На этот раз погибла женщина. У нее остались муж и дочь-подросток. И этот дом, хотя теперь это вряд ли можно назвать домом, крыльцо обвалилось и часть передней стенки, которая, по всей видимости, была кухней. Теперь даже с берега виден гарнитур и остатки посуды на полках. Дом сильно поврежден. Он так и стоял в опасной близости к морю, но теперь, когда произошла трагедия, когда погиб человек, жить здесь невозможно. Дом едва держится на обрыве, не осталось даже зазора. Любая буря или сильный прилив подмоет еще немного песка, и все. Поминай, как звали. Очевидно, что жить здесь нельзя. И муж погибшей женщины это понимает. С хмурым видом бродит по кромке обрыва, будто вовсе не боится упасть. Лицо его мрачнее тучи, руки в карманах, сам похож на тень. Еще бы, на его глазах погибла жена. Что делать дальше, одному Богу известно. Если правительство поможет, то он с дочерью сможет купить новое жилье где-нибудь в центре острова. А если нет, кого винить за эту трагедию? Некого. Никто не виноват в том, что люди любят море и хотят жить с ним рядом, что любят шум прибоя по утрам. Никто не виноват, что море подходит все ближе. Этот несчастный дом будет стоять здесь еще сколько? Год? Не больше. В конечном счете он просто сползет вниз, как все, что было построено на обрыве. Те люди, что таскали камни для этого дома, ведь не думали, что берег так сильно сократится. Это сейчас правительство утвердило линию, за которой запрещено строительство. Но тогда, в те далекие годы, основанием для постройки жилища могло выступать одно лишь желание иметь дом. А еще эти кости. Через час сюда заявится толпа. Еще бы! На острове Мэн обнаружены остатки мамонта. Подумать только, ничего подобного здесь не находили. Максимум доисторических птиц. Их хрупкие косточки хранятся за музейным стеклом. Распятые скелеты с длинными клювами, набитыми острыми зубами. Ну и множество доисторических раковин. аммонитов. Они, конечно, красивые и похожи на волшебную спираль, но все эти находки – ничто по сравнению с шерстистым мамонтом, бродившим по земле сколько? 5-10 тысяч лет назад? Теперь начнется охота. Если нашли одного, могут быть и другие. А это значит, на остров прибудут копатели и перероют все побережье, еще больше увеличивая эрозию. Черт побери, не повезло этому мамонту, нашелся прямо под домом. Теперь встанет вопрос. Либо он, либо дом. Но что такое дом, которому от силы 200 лет, по сравнению с останками древнего млекопитающего, которым несколько тысяч? Правительство начнет здесь масштабные раскопки, нужно будет вытащить великана, не сломав ценные кости. Какие громадные, уму непостижимо, слон по сравнению с ним, кошка рядом со львом. Он видел множество подобных сцен, покореженные постройки, оборванные жизни, трагедии и горе. И всегда одно и то же. Запоздалое сожаление, подсчет убытков, тщательные планы дренажа, откачка грунтовых вод, запрет на агрокультурные работы на холмах, поиск денег на защитные сооружения, укрепление берега, посев укрепляющий грунт травы. Все постфактум. Сколько осмотров делали специалисты до того, как семья лишилась одного из членов? Почему не заставили их съехать раньше? Оберегайте себя сами, раз уж выбрали жить на берегу. Так что ли, вы знали, на что идете, сознательно подвергали себя риску. Теперь не жалуйтесь. Мужчина посмотрел в сторону моря. Оно немного успокоилось после вчерашнего шторма, но волны все равно высоки. Полны мусора и песка, как гнев, который быстро не оседает. На все требуется время. Вот чего-чего, а времени у него мало. Ему уже 62, и большую часть жизни он провел в призывах и убеждении равнодушных чиновников. Разве не он предсказал сход участков на западном побережье? Там, где песок без устали струится, словно в песочных часах. Эта свеча, сгорающая с двух сторон, неустойчивый берег и агрессивная вода. А вместе это катастрофа, которую никто не желает предотвратить. Кто его послушал за все эти годы? Вода больше забирает, чем отдает, и нужно быть слепцом, чтобы не замечать этого. Почему же только ему есть дело до исчезающего острова, который по кусочкам отдает себя воде? Достаточно оглянуться, чтобы понять, проблема есть, и она повсюду. Да, он ведет битву много лет, но он тоже человек, и он устал. Он не может вечно переубеждать тех, кто не согласен с ним или согласен, но не готов предпринимать решительных действий. Для них все, что не рассыпается на глазах, безопасно. Ну вот, ваша безопасность. Посмотрите на этот дом. Еще одно подтверждение его наблюдений и предостережений. Ему осталось еще несколько активных лет. Сколько? 10 в лучшем случае. Он ничего не смог изменить, хоть и потратил на это почти всю жизнь. Направь он всю эту энергию в менее безнадежное русло, давно стал бы миллионером. Мужчина поднял голову. Дом выглядел безотрадно. Сломанные доски фасада, висящие на честном слове, куски кровли. Целой осталась основная каменная часть дома, но, по всей видимости, и она будет разворошена, когда станут доставать мамонта. От кухни тоже мало что осталось, посуда вся разбросана по берегу. Вон, под ногами, уцелевшая кружка валяется среди обломков и песка. Красивая, голубой кит с высоким фонтаном, бьющим из спины. Грустно это все. Дом разберут на части, возможно, подарят отцу на память несколько камней из основания, так, на всякий случай, чтобы он помнил, что у него когда-то был дом у моря, было жилище, и больше нет. Даже девочка-подросток это понимает. Стоит над обрывом и наблюдает с возвышения. Красная курточка, темные волосы, худые, как две тростинки, ноги в резиновых сапожках. Наверное, чашка с китом принадлежит ей, как бы ни оступилась. Почва еще влажная, нестабильная. Любой камень может двинуться, и тогда она сорвется с 10-метровой высоты. Отец кричит ей, предостерегая, чтобы отошла подальше, но она трясет головой, не хочет, непослушная. Наверное, вырастет упрямой и будет делать все по-своему, не позволит сбить с намеченного пути. Если у кого и есть время, так это у нее. Она сама не знает, каким богатством обладает. Время, молодость, силы. Он бы многое отдал, только чтобы у него в запасе оказалось столько же времени, сколько у нее. Ведь он толком и не успел ничего сделать для острова, который все еще продолжает исчезать, несмотря на петиции, митинги, на поездки в Лондон и ежегодные отчеты, несмотря на трагедии, подтопленные поля, смытые пляжи. Вон, маяк Винки снова нужно переносить, потому что с 60-х годов линия берега сильно поменялась. Ничего не помогает, нужно только время. Только оно поможет противостоять нескончаемому процессу, тихой, незаметной борьбе, которую нужно заметить, только если захотеть. Нужно смотреть, смотреть, не отворачиваться. Правильно делаешь, что смотришь, девочка. Она наклоняется и поднимает что-то с земли. Это кусочек вязкой глины. Она мнет ее пальцами и задумчиво подносит к носу. Ты хочешь знать, что убила твою мать? Правильно. Вместо того, чтобы плакать, ты наблюдаешь. Продолжай. Подумай еще. Прежде чем осознаешь, что потеряла, прежде чем отойдешь от шока и станешь горько рыдать по ночам, оплакивая потерю, прежде чем обиды и горечь захлестнут тебя, и ты примешься прожигать молодость, стараясь заглушить боль этой ночи, прежде чем влюбишься в какого-нибудь подонка, который разобьет тебе сердце, запомни этот миг. Все, что произойдет в твоей жизни дальше, будет лишь отвлекать тебя от главного — понимания, почему это случилось. И прежде чем ты отбросишь этот предательски мягкий кусочек глины, остановись на мгновение и подумай, что ты можешь сделать, чтобы такое никогда не повторилось на этом острове, ни для кого больше. Если бы я мог тебе крикнуть сейчас, крикнуть так, чтобы ты не испугалась старого человека, стоящего на том самом месте, где еще вчера цвели нарциссы твоей матери, я бы крикнул. Да, ты потеряла что-то важное, но кое-что у тебя еще есть. У тебя есть время, дитя. И есть слово, которое ты можешь себе дать. Плевать на то, что обещания, данные в этом возрасте, забываются. Дай себе это слово. Эмма. Кажется, так зовет тебя твой отец. Да, Эмма. Обещания забываются. Стоит только стать старше. Но если ты найдешь время вспомнить о них, если только ты найдешь в себе силы, когда небо перестает плакать и все в твоей жизни успокоится, вспомни это мгновение. Вспомни, что когда-то дала слово сделать все, чтобы не дать острову исчезнуть. И если ты забудешь о своем обещании и уедешь, если по какой-нибудь причине потеряешь дорогу домой, пусть на пути твоем встретится друг, который напомнит и сделает все, чтобы ты вернулась.